Марина Серова. Табу на нежные чувства. Я бежала по темной, неосвещенной улице за парнем, который минуту назад напал на моего клиента. В неярком свете луны я отчетливо видела, как поблескивает металлическая пряжка на его кожаной куртке. Только благодаря этому блеску я не теряла парня из виду. Надо сказать, бежал он шустро, ловко минуя преграды на своем пути, перепрыгивая через скамейки и мусорные баки. Мне никак не удавалось сократить расстояние между нами. А впереди уже слышалась музыка из ночного клуба, и улицу освещал яркий свет фонарей. Я понимала, что у меня остался последний шанс нагнать беглеца. Если он доберется до клуба и смешается с толпой отдыхающих, мне трудно будет вычислить его, потому что ничего, кроме его невысокого роста и металлической пряжки на кожаной куртке, я разглядеть не успела. Неожиданно за своей спиной я услышала тяжелый топот. Я оглянулась и заметила вдалеке долговязую фигуру. Человек бежал за мной и широко размахивал руками. Я потеряла несколько секунд, отвлекаясь на своего неожиданного преследователя, а когда снова повернула и поискала глазами парня в кожаной куртке, поняла, что потеряла его. Он завернул за угол дома, где кипела залихватская ночная жизнь, и сотня подростков отдыхала, развлекаясь у входа в ночной клуб. Там, в толпе, я его уже не смогу найти. Тогда я решила разобраться с долговязым, что преследовал меня. Нырнула за дерево и приготовилась застать наглеца врасплох. Когда долговязый поравнялся со мной, я бросилась на него сзади и повалила на асфальт. — Это я! Это я! — завопил мужчина. Его голос я, разумеется, сразу узнала. — Еще бы! Ведь с этим человеком я разговаривала несколько минут назад, до того, как неизвестный парнишка в кожаной куртке нарушил наше непринужденное общение. — Эдуард Петрович! — сказала я зло, подавая руку своему непутевому клиенту. — Почему вы бежали за мной? Я велела вам оставаться в машине. — Но ведь вы мой телохранитель, а я ваш клиент. Мы всегда должны быть рядом. — оправдывал он свое поведение, отряхивая брюки. — У вас слишком примитивные представления о моей работе. Если вам дорога ваша жизнь, делайте то, что я говорю. — Но вы сказали мне оставаться на месте, а это противоречит принципам работы телохранителя. — Эдуард Петрович, я знаю о принципах своей работы. Давайте вы не будете учить меня, — сказала я укоризненно. — Я остался один в чужой машине и был в опасности. Вы не думали об этом? — не унимался мужчина. Он размахивал руками и тяжело дышал. Мы возвращались к «Фольксвагену». Я шла впереди, мой клиент семенил рядом. Многословность Эдуарда Петровича несколько утомляла, но я никак не реагировала на его замечания. Костя был прав, журналист Крапивин – своеобразный человек. Находиться в его компании больше 10 минут просто невозможно. А мне предстояло наслаждаться обществом разговорчивого журналиста до тех пор, пока не выяснится, кто и по какой причине его преследует.